Однако, прежде чем вернуться к игорному столу, Эрика позвонила Саймону, и когда сработал автоответчик, записала на пленку просьбу разузнать, как поживает Молли, и по возможности поскорее. Далее она попросила его перезвонить ей в отель «Карибы» в Атлантик-Сити. «Ты ведь знаешь, как я волнуюсь за судьбу сестры?» В который уже раз Эрика набрала номер антикварной лавки «Дагосты». Она набирала цифру за цифрой, стараясь ничего не перепутать. В трубке послышался голос оператора, который и сообщил, что по неизвестной причине линия отключена. Глава 17. Манхэттен. Июль 1983. Перед заходом солнца к небольшому православному храму на тихой улице в Вест-Энде подъехал лимузин. Нора Барт наклонилась вперед и указала на идущих по противоположной стороне Молли Дженьюари и Саймона Бендера. Она назвала их по имени, а затем откинулась на спинку заднего сиденья, радуясь, что сидит здесь, а не впереди, рядом с японцами, работавшими на Фрэнка Одери. Те обменялись короткими репликами, а затем один из них повернулся к Норе. Что-то зловещее проскальзывало в его лице. Это был крепкого сложения молодой японец в зеркальных очках. «Ошибки быть не должно», — с угрозой в голосе произнес он, обнажив желтоватые крупные зубы. «Надеюсь, вы хорошо подумали, прежде чем говорить?» И добавил, что Гайджин никому не прощал промахов. Норе хотелось спросить, уж не хочет ли он, чтобы она вышла из машины, подошла к людям, на которых она указала, и спросила их, не были ли они недавно в Японии. Но она вспомнила и Йокогаму, и окровавленного Виктора Паскаля, висевшего голым за каменной стеной, окружавшей сад Гайджина. Нет, их лучше не задевать. Ее психоаналитик советовал ей избегать воспоминаний, вызывающих негативные эмоции, как якобы нарушающих внутреннее равновесие. Человек в разладе с самим собой теряет контроль над своими чувствами и, как правило, не может справиться с трудностями. Именно поэтому она и решила промолчать, и, сдвинув на лоб солнечные очки, еще раз посмотрела сквозь тонированные стекла машины на людей, стоящих на противоположной стороне улицы. Их было четверо. Двое мужчин и две женщины. Блондинка в синем облегающем костюме, несомненно, была Молли Дженьюари, та самая девушка, которую Нора Барт и Виктор послали в Японию несколько недель назад. Светловолосый мужчина был в белых джинсах и зеленой рубашке, стоявший с ней спиной, был, вероятно, Саймоном Бендером. Нора никогда прежде не видела его, но точно знала, как он должен выглядеть. Его фотография была помещена в буклете оздоровительного клуба, который ей выслал в Гонолулу детектив Маноа. Когда Нора и Виктор перевозили наркотики, деньги и оружие из Калифорнии на Гавайи, Маноа был одним из тех людей, с которыми им приходилось иметь дело. Она сказала, что Саймон Бендер был того же роста и комплекции, что и армейский капитан, которого она видела в Токио. Тот самый, который прикончил Киссена и из-за которого поплатился жизнью Виктор. Волосы тогда, правда, были другого цвета, и усов тоже не было, но во всем остальном Они были схожи. До конца она так и не была уверена, что капитан и Саймон Бендер одно и то же лицо, но в том, что девушка в синем Молли Дженюари, сомнений не оставалось.